Кто самый богатый? 5 дней Хоттабыч обижался на Вольку и отсиживался в аквариуме. На 6-й день, с удовлетворением убедившись, что мальчик тяжело переживает их размолвку, старик вылез, наконец, из воды. «Пойдем погуляем, что ли, о кристалл моей души», — сказал он таким тоном, как будто между ними ничего особенного не произошло. «Только при одном условии», — твердо заявил Волька, «при условии, что ты не будешь больше шарахаться от каждого автобуса, как деревенская лошадь. Хотя я напрасно обидел деревенских лошадей. Они уже давно перестали бояться машин. Да и тебе, пожалуй, пора привыкнуть, что это не джирджисы какие-нибудь, а двигатели внутреннего сгорания». «Слушаю и повинуюсь, о Волька ибн Алеша», — покорно отвечал старик. «В таком случае повторяй за мной. Я больше не буду бояться». «Я больше не буду бояться», — повторил с готовностью Хоттабыч. «Автобусов, троллейбусов, грузовиков, трамваев, самолетов». «Автобусов, троллейбусов, грузовиков, трамваев, самолетов». «Автомашин, прожекторов, экскаваторов, пишущих машинок». «Автомашин, прожекторов, экскаваторов, пишущих машинок». «Телефонов, патефонов, радиорупоров, пылесосов». «Телефонов, патефонов, радиорупоров, пылесосов». «Электрических выключателей, примусов, дирижаблей, вентиляторов, резиновых игрушек, уйди, уйди». «Электрических выключателей, примусов, дирижаблей, вентиляторов, резиновых игрушек, уйди, уйди». «Ну, вот как будто и все», — сказал Волька. «Ну, вот как будто и все», — машинально повторил вслед за ним Хоттабыч, и оба рассмеялись. Чтобы закалить стариковы нервы, они 20 раз пересекли пешком самые оживленные городские перекрестки. Проехали много станций на трамвае и, наконец, утомленные, но довольные, залезли в автобус. Они ехали, блаженно покачиваясь на кожаных подушках сиденья. Волька углубился в чтение «Пионерской правды», старик о чем-то думал, изредка благожелательно поглядывая на своего юного спутника. Потом лицо Хоттабыча расплылось в довольной улыбке. Он, очевидно, придумал что-то приятное. Автобус довез их почти до самого дома. Вскоре они уже были в Волькиной комнате. «Знаешь что, о достойнейший из учащихся неполной средней школы», — начал Хоттабыч сразу, как только они закрыли за собою дверь. «Ты должен был бы, на мой взгляд, быть холоднее и сдержаннее в обращении с юными обитателями твоего двора. Поверишь ли, сердце разрывается у меня на части, когда я слышу, как они встречают тебя криками «Эй, Волька! Здорово, Волька!» и тому подобными, явно недостойными тебя возгласами. Прости мне мою резкость, благословеннейший, но ты совершенно напрасно распустил их. Ну какая они ровня тебе, богатейшему из богачей!» «Ну вот еще», — возразил ему Волька, «насчет моего богатства ты жестоко ошибаешься». «Нет, это ты ошибаешься, о опахало моей души», — торжествующе вскричал тогда Хоттабыч и подвел Вольку к окну. «Смотри и убеждайся в правоте моих слов». Перед глазами Вольки предстала удивительная картина.